Эпилог. Король Лауф мрачно выслушивал доклад Лангеберга. Таким образом, герцог Тратенский с помощью личных печатей полностью контролировал ряд высокопоставленных служащих. Печати на магическом плане практически неразличимы, поэтому установить раньше не получалось, хотя слухи ходили. Количество запечатанных с каждым годом увеличивалось, а их ранг рос. Такими темпами в ближайшие годы под его управлением оказывались все высокопоставленные чины Гарма. В последнее время он обхаживал лорда Штрауба, а это, сами понимаете, наши финансы, орков серпент, проворчал Лав. И ведь были уверены, что ни одного нет. Казалось бы, проклятие не оставило им ни малейшего шанса. И тем не менее, семейство герцогов Тратенских нашло способ обойти даже проклятие магистра времен магических войн. И не просто обойти, а с прибылью для себя. Ритуал позволял не только зачать оборотня серпента, но и дать ему по максимум силы как в оборотничестве, так и в магии. Хорошо еще, что наличие второй ипостаси ограничивает дар, а то бы герцог развернулся. Впрочем, он и без того использовал свои способности оптимальнейшим образом. Лав оперся о переплетенные руки и мрачно уставился на лежащий на столе доклад. Толстый такой доклад, появившийся лишь после того, как одним герцогом стало меньше. «И все же странно, что кроме невнятных подозрений у наших служб больше ничего не было», — проворчал он. «Там же куча странностей наверняка была. К примеру, закупки нужных ингредиентов не скрыть». Закупки проводились через доверенных людей. Те же фальки, хотя и не были отмечены личными печатями, показывают весьма высокий уровень лояльности покойному, хотя не понимать, на что идет такой набор зелий, они не могли, а поняв, должны были немедленно обращаться в стражу. «Может, не обращали внимания?» «Они так и говорят», — кивнул Лангеберг. «Но веры им никакой. Они...» От ментального сканирования оба отказались, мотивируя тяжелые последствия процедур. Доказательств их причастности у нас действительно нет, хотя младший Фальк, судя по отчету капитана Штадена, точно был в курсе существования печатей. Думаю, рассчитывали, что из поставщиков герцогского двора станут поставщиками двора королевского. Собственно, покойный герцог Тратенский к цели был весьма близок, как ни прискорбно признать. «А Наилия еще расстраивается, что умер такой замечательный специалист по розам». «Вы даже не представляете, какой!» — усмехнулся Лангеберг. «Он умудрился сделать из роз живые артефакты. Очень сложные и очень интересные. Пока нашим специалистам даже непонятно, как к ним подойти. К сожалению, главный куст в подвале герцога был уничтожен капитаном Штадном». «Неосмотрительно!» Напротив, существовало вероятность, что потерявший хозяина живой артефакт, связанный с контролирующими запечатанных, попросту убьет всех носителей герцогской метки. Нет, правильная предусмотрительность. Но это не отменяет желания понять принцип работы этих странных артефактов. Герцогский особняк обыскали весьма тщательно, но никаких записей не нашли. «Плохо искали», — уверенно заявил король. — Вряд ли герцог полагался лишь на собственную память. — Я тоже так думаю, что не полагался. Скорее всего, тайники есть, но зачарованы на родственную кровь, то есть обнаружить может сын. — Сын? — Да, малышу необычайно повезло, хотя, собственно, отец посчитал его бесперспективным. От сильного магического выплеска и потрясения от смерти отца мальчик все же обернулся. И теперь у нас есть еще один оборотень очень редкого типа. «Серпент?» – протянул Лауф настолько брезгливо, что сразу представился кот, дергающий хвостом. Огромный кот, способный доставить массу неприятностей. «Лучше бы ему не повезло!» «На все воля богини», – меланхолично заметил Лангеберг. «Не убивать же теперь!» Лауф посмотрел так, что стало понятно. Он-то как раз уверен, что это не такой уж плохой выход. Нет серпента, нет проблем с ним связанных. А то вырастет, найдет папины записи и получит гарм головную боль. «Может, устроить небольшой катаклизм в отдельно взятом герцогском доме?» – предложил король. «Чтобы сравнять с землей все, в том числе и тайники». «А если напротив, тем самым тайники обнажим и дадим к ним доступ случайным лицам?» не согласился Лангеберг. «Не думаю, что защита покойного не устоит. Он, знаете ли, весьма талантлив был, к решению задач подходил неординарно, да и стимулировал себя разными способами. На орочьих смесях сидел 10 лет. О последствиях не волновался? Вы же понимаете, что для него они были не столь губительны, как для чистокровного человека. Да и принимал не постоянно, скорее всего, только когда требовался толчок в исследованиях». Лауф мрачно молчал, прикидывая варианты развития. Оставить решение потомкам? Мало ли что случится с так не кстати выжившим наследником герцогства. Глядишь, и не доживет до совершеннолетия, зато никому и в голову не придет обвинить корону. Точнее, конечно, обвинять будут, куда без этого, но не слишком убедительно. Или же... Да, пожалуй, это будет правильным решением. «До совершеннолетия наследника герцогства приходит под управление короны», — решил Лауф. «Сам же наследник будет воспитываться во дворце вместе с членами королевской семьи». «И присмотрим, и воспитаем в нужном ключе», — согласился Лангеберг. «Остался еще вопрос о награждении капитана Штадена. Он, конечно, утверждает, что свою награду уже получил в виде дарования богиней жены, но к награде от богини непременно нужно добавить что-нибудь от правящего дома. И это не только перевод из Стратена». Король удивленно посмотрел на мага. «А что не так с его службой в Тратене?» «Герцогиня», — пояснил Лангеберг, — «теперь уже вдовствующая, убеждена, что только он сможет излечить ее израненное предательством мужа сердце. Награду, которую она посчитала положенной спасителю, ей так и не удалось вручить, потому что предполагается это делать в спальне, а спаситель из гарнизона не выходит. Но даже если отбросить некомфортность его пребывания в Тратене, с точки зрения пользы для Гарма, крайне расточительно держать таких специалистов в обычных воинских частях». «У вас есть предложение, куда направить майора Штадена?» – заинтересовался Лауф. «Разумеется». И Лангеберг с хитрой улыбкой стал выкладывать свои размышления на тему, куда можно отправлять столь выдающихся майоров, чтобы они приносили пользу Гарма с наименьшими потерями для мирного населения.